Глава 19. Враг дрогнул, побежал. В какой именно момент это произошло полноценно, на всю ширину нашего фронта, я так и не понял. Но многие сотни, о тысячах речи уже не шло, тварей, сатиров, кентавров, даже несколько минотавров начали очень стремительно отступать. Может, это было понимание со стороны командования, что они не смогут взять Мессену. А может, просто воины врага начали осознавать происходящее, дурман начал спадать. Но в любом случае это вообще ничего не меняло, ибо у нас был план, и его финал пока не реализован. «Вперед!» — кричал я как можно громче, смотря себе за спину через правое плечо. «Дожмем этих ублюдков! За Спарту!» «За Спарту!» Сонм из сотен голосов был мне эхом, и все воинство двинулось вперед. План был на самом деле прост. Чтобы враг не успел организовать нормальную оборону, мы на его плечах просто залетим в лагерь, а если и не залетим, то просто уничтожим всех тех, кто будет находиться по нашу сторону лагеря, после чего просто приступим к уничтожению построений. Даже моего участия не надо, так как есть осадное орудие. Явно привезли из столицы в определенный момент. Какой именно, меня не касается. Первые 100 метров. Несколько сатиров отстали, я начал отрываться от воинов легиона. Один укол, и сразу 3 дыры в спине начали фонтанировать. А все противники, не поняв до конца, что именно с ними произошло, упали. Не совсем замертво, но сам факт смерти присутствовал. «Не убью я, убьет кто-то позади меня». Пленных смысла брать не было. 2 сотня метров. Хромающий кентавр, которому помогал его товарищ. Редкость на самом деле среди монстров. 2-й, здоровый, разумеется, припал на передние копыта, начал приподнимать щит и свое дори. Но моя глефа оказалась быстрее и пронзила ему раскрытую в крике глотку. Может, он хотел попросить пощады, но не вышло. Не успел. Его проблемы. Да и пленных, как я уже обозначил, мы не брали. Не убил бы я, убил кто-то другой. 3-я сотня метров. Пришлось немного замедлиться. Если буду продолжать бежать со своей скоростью, то точно оторвусь и могу оказаться среди врагов. Возникло несколько мгновений, чтобы осмотреться по сторонам, что я и сделал. На правом фланге строй мечников догнал подранков сатиров, изрубил их, побежал дальше, пропустив 2-ю шеренгу перед собой. Лево от меня фланг, там все было куда прозаичнее. Враг решил, что его возьмут в плен, что будут кормить и заботиться. Но не они ли пытались нас уничтожить несколько минут назад? Не они ли хотели разграбить наш город? И ведь так думал не только я. Остальные тоже. Из-за этого спартанцы настигли эти кучки монстров и всех прикончили. Не демонстративно, а быстро и эффективно, чтобы не терять времени. Чем меньше врагов сейчас, тем проще будет потом, ибо они точно воспрянут немного духом и попытаются взять 2-й раунд. Но чем дальше мы бежали, тем сильнее самые свежие войны противника отрывались от нас. Мы-то сражались, мы-то воевали, как основные силы, что бились в начале, что резерв, который подоспел к концу боя. Мы просто не могли гнать так активно, как нам хотелось бы. Но зачем сражаться именно нам? У нас же был план, и мы его собирались придерживаться. «Кайлана!» — попытался я мысленно обратиться к старейшине клана Гарпи и улыбнулся, так как почувствовал некий отклик. «Смотрю, даже мои объяснения тебе не нужны», — промелькнула надо мной 4-крылая тень, стрелой летевшая за противником. «А за ней и остальные гарпии, и то, что происходило дальше, выглядело весьма эффектно. Наши птицы подлетали к отрядам врага, снижались, а потом, делая резкий рывок вверх, взлетая чуть ли не перпендикулярно поверхности земли, обстреливали врага своими перьями». Отряд за отрядом, методично, качественно, не оставляя даже раненых, не то что живых. Вылетело их мало, сразу становилось понятно, что вот таких способных на обстрел среди клана Серебряного Крыла было недостаточно для наших целей. Но даже так, они уничтожали достаточно воина врага, прежде чем те достигли редколесья. Но даже так среди деревьев гарпии пытались выслеживать отряды и обстреливать. Эффективность упала, но все равно это потери, все равно это повышение наших шансов. Но уже через 20 минут после начала этого обстрела им пришлось отступить. «Опять что-то начало туманить наш взор», — — обеспокоенно говорила старейшина. «Я могу продолжить сражаться как пехотинец, но толку от меня будет немного, учитывая мой рост. Оступай, будь нашими глазами в городе, рядом с ним», — с благодарностью произнес я. «Ты и так со своими сестрами и дочерьми сделала больше, чем мы рассчитывали. Легион в долгу перед тобой». И когда мы закончили беседовать, легион широким фронтом достиг редколесья на севере от города. Тут нас ждали ловушки и засады. Но мы были готовы к этому. А вот враг не ожидал, что мы будем знать о его присутствии. Наивные идиоты. Искусство войны им только понимать. Первым на моем пути попался отряд сатиров со стариком во главе. 10 особей. Я на них оторвался. Даже не применял способности. Просто демонстрировал свое превосходство. Одновременно напротив меня никогда больше 2 врагов не находилось. Я кружил вокруг них, летал и постоянно резал и колол. Кому-то отсекал копыта на уровне колен, кому-то прорезал шеи, кому-то выпускал кишки. Но все враги падали, уже не способные к дальнейшему противодействию. Потом просто добил 3, которые оказались ранены и не убиты. И тут, наконец, золотистый удар в небеса, прилив силы бодрости, а также благоговейная улыбка на моем лице. Я готов сражаться дальше, готов убивать и уничтожать. Я глянул за спину, пока была возможность увидеть город. Анагры тянули кони в нашу сторону, а значит, с врагом церемониться не будут. Лагерь сначала обстреляют, а потом уже в ход пойдет пехота. Просто легион должен обеспечить безопасность осадных орудий. Именно из-за этого мы прем вперед. Именно из-за этого мы зачищаем лес. 20 минут. Редколесье стало плавно переходить в густой лес. Засады стали более частым явлением. Но какой в них был смысл? Просто задержать нас, чтобы что? Создать условия для открытия портала? Так смысл создавать его на пепелище? Или враг рассчитывал на что-то большее? Легкая тревожность начала закрадываться в мою душу. Я чуял что-то неладное, как и в тот раз с пауками. И черт бы этих тварей побрал, они ведь устроят какую-то пакость, чтобы навредить нам перед своей смертью. Еще 5 минут, и снова засада. Уже более организованная, более качественная. Часть деревьев упала, стволы в основаниях взорвались щепками, обстреляв приблизившихся спартанцев. Кто-то умер сразу, кому-то повезло. Часть я успел вылечить своей способностью, как и всех чертей. Но сам факт взрывов, магия, просто так стволы не взорвались, щепки бы не убили наших бойцов. И если бы это было только у нас, нет, это происходило практически везде. Крики ужаса и боли доносились от наших бойцов. Это был не только сильный удар по пехотинцам в физическом плане, но и моральным. Мы устали, а тут такое. Но... «Не сдаваться!» — орал, даже уже не кричал я. «Кто дрогнет и побежит назад, тот не будет иметь чести и права называть себя спартанцем!» Не знаю, насколько это хорошо сработало, но уже через 30 минут звуки боя доносились отовсюду. Врага было меньше, просто смог вырвать себе преждевременное преимущество. Даже в нашей точке в бой вступило свыше 30 легионеров, не считая чертей. Врагов же было 20. Я сначала даже сомневался, стоит ли мне сражаться, но все же ринулся в бой и начал кружить свой смертельный танец. Первый враг — сатир, седой. Хорошая защита, даже горло прикрыто, а на голове явно перекованный шлем. Колени открыты, в руках копье щит. По рукам не ударить, поэтому только ноги. Первый удар по щиту. Моих сил было больше. Щит врага оказался выбит, следом укол по колену. Тут же пробил и вытащил. Руганул себя за то, что не активировал способность. Пока оттягивал оружие, крутанул его в руках, заставив инерцию работать на меня. Вонзил другую сторону глефа в глаз. И все это произошло менее чем за 2 секунды. Второй враг. Снова сатир, молодой. Защита уже чуть хуже, но он более резвый и быстрый. Но со мной не сравнится. Щита в руках нет, но есть 2 клинка. Сначала отбил 1 его удар, потом 2, затем 3, а после этого рубанул сам, слегка, по руке. 1 меч выпал. Он попытался ударить 2-м, выбил его полностью, а затем с помощью ауры и умения пробил броню. 1 синяя полоска. Чего-то значимого нет, и я угадал. Вошел как нож в масло. Легко и непринужденно. А рядом с ним умерло еще несколько тварей, в том числе 1 кентавр. У всех были свои соперники, но это мелочи. Наши отряды решили взять паузу. На флангах шли сражения. Смысла выбираться вперед не было. Нужно двигаться единым строем, чтобы никто не проскочил. Это знали все командиры, даже десятники. Из-за этого сначала постепенно затихли сражения на флангах, а потом ко мне стеклись все доклады о том, что к дальнейшему движению готовы. «Вперед!» — крикнул я, чтобы эхо разнесло мой голос, позволив услышать команду как можно большему числу людей. Но все равно бойцы дублировали команду, слышало все больше и больше бойцов. Строй вновь продолжил движение. Образовался клин, но это нормально. Щелей, через которые бы проскочил враг, не было. Мы шли вперед, больше не встречая сопротивления. Только иногда кто-то где-то вскрикивал, попадая в ловушку. Их тут было очень много. Большую часть обезвреживали, но часть оставалась незаметной. Враг и тут совершенствовался, что заставляло его уважать. Они приспосабливались, менялись ради того, чтобы тягаться с нами. Старые тактики не работали. И вот лес закончился как-то неожиданно. Только несколько рабов с мечами перед нами. Страх в их глазах. Трясущиеся колени, дрожащие руки. Это не воины, это тряпки. Слабаки, которых сломили и отправили воевать против своих же. На них были какие-то странные знаки, но с ними никто не церемонился. Даже не позволили им подойти близко, чтобы у них была возможность проявить себя в бою. Арес не должен видеть хоть каплю доблести в их действиях. Собакам собачья смерть. Недостойны они того, чтобы мы пачкали о них свои клинки. Только стрелы. И это оказалось правильным решением. Тела буквально начали взрываться. Кости и все такое разлетались в разные стороны. Нам всем повезло. Расстояние было достаточно большое, и до нас ничего не долетело. Но коварство врага напугало даже меня. Они отправили к нам самоубийц с оружием в руках, чтобы они сразились с нами в ближнем бою. И в этом же ближнем бою взорвались, унося как можно больше жизней. «Кольцо!» — крикнул я. «Враг не должен покинуть предел вырубленных земель!» Легион начал растягиваться. Текущие передовые отряды из пяти шеренг стали перестраиваться в две, медленно, но верно беря под контроль каждую сторону лагеря врага. На вышках у них стояли лучники. Они пытались сделать несколько выстрелов, пока мы двигались, но не доставали. Поэтому замкнуть кольцо за 5 минут мы смогли вообще без каких-либо потерь. «Тишина, мать его!» — сплюнул шестой. «Ненавижу тишину. Это знамение чего-то дерьмового. И ведь оно обязательно произойдет. Я помню, какая задница произошла в прошлый раз, когда мы брали примерно такой же лагерь. Тогда с нами не было осадных орудий, брат», — усмехнулся его брат родной, пятый номер нашего отряда. «Плюс нам нужно ждать, когда к нам прибудет подкрепление, которое заменили во время боя резервники. Те тоже должны были получить новое снаряжение. Ведь так, Ас?» «Так, так», — кивнул я с опаской, озираясь по сторонам. «Но вот с твоим братом согласен. Тут что-то не то. Вот только я не могу понять, что именно. Но ждем. У нас пока больше нет указаний. Нужно дождаться легата, чтобы он принял решение о дальнейших действиях». И мы ждали. Несколько раз на разных направлениях кентавры пытались прощупать нашу оборону, выскакивали из-за стен лагеря, просто устремлялись в нашу сторону, но по ним тут же работали лучники. Все общие, кто мог дотянуться. И все эти несколько раз до двух шеренг воинов с мечами и копьями не доехал никто. После этого мы просто стояли и ждали. Враг не пытался покинуть лагерь, а мы не пытались в него ворваться. Ворота со всех сторон были закрыты, а просто так терять воинов, пытаясь их прорвать, — сомнительное удовольствие. Когда есть где-то за спиной осадное орудие, правда, чтобы они начали работать по врагу с приемлемой дистанции, нужно немного деревьев повалить. И, судя по звукам, примерно это в данный момент и происходило. «Тучи сгущаются», — мрачно подметил восьмой, указав на область над лагерем врага. «Я только кивнул. И тучи явно были неестественного происхождения. Враг предпринимал действия, а мы, черт, стояли, ждали, пока осадные орудия смогут начать огонь. А сколько на это уйдет времени? Деревья, особенно такие крепкие и старые, как тут, не просто повалить. Час-полтора. Благо мы отдыхаем относительно недавних событий. стояли и смотрели на врага, а враг смотрел на нас. И тут ударила во все стороны странная зеленая волна. Я нахмурился. Ничего приятного в ней не было, а во рту остался только привкус пепла, тлена, земли. Чего-то такого, и именно после того, как она прошла. Чертовая магия! Явно могущественная, явно сильная. Но это не портал, а что-то более неприятное. Враг смирился со своей судьбой и решил оставить нам на память какую-то пакость. Но пока никаких свидетельств этому не было. Даже хаос не выдавал новых заданий, если это он их выдает. «Зачем мне это делать, если само мироздание, как вы говорите, мне в этом помогает? Именно мироздание регулирует вопрос выдачи тебе и другим инициированным заданий, а не я. Я только создал тебя, остальное уже само». Ответ был достаточно емким. Если говорить кратко, ничего страшного в данный момент не произошло. Либо произошло, но даже само мироздание не осознало, что именно. Но чую, задание будет позже, и это задание мне явно не понравится. «Что тут у нас?» — подошел ко мне вспотевший легат, но я не стал бить себя кулаком в грудь, ибо он маскировался под обычного воина, а не командира всего легиона. «Чертовщина какая-то!» — хмурился я, пытаясь понять, что же именно произошло. «Ненавижу шаманов. Ненавижу сатиров и кентавров. Ты просто не умеешь их готовить», — усмехнулся командир, но я лишь посмотрел на него специфическим взглядом. «Ясно, не до шуток. Приготовьтесь. Через 15 минут начнется обстрел их лагеря. Анагры постараются стереть с лица земли его целиком, но все равно придется пройтись и добить всех. Пожар не заберет жизни всех монстров и предателей». Я кивнул, после чего дождался, когда пехотинец покинет меня, пропав где-то в тылу. После чего я тихо передал команду ближайшему воину, чтобы он передал ее следующему. И так почти шепотом по цепочке должен был оказаться оповещен каждый воин, лишь бы не выдать тот факт, что легат только что был возле меня. Когда команда вернулась ко мне практически неизменной, лишь пара слов оказались иными, но схожими по смыслу. Я стал просто молча ждать. На всякий случай размялся, разогнал кровь по затекшим от боя и усталости мышцам. За мной начали повторять остальные. Это стало каким-то символом. Все готовились сражаться, но не наступать. А вот враг... расценил это иначе. Они явно зашевелились. На стенах появилось больше воинов. А я усмехнулся. Наивные придурки, которые сами показали, что не стоит к ним просто так соваться. «О, летят! Ха-ха-ха!» — крикнул кто-то чуть левее меня, а потом уже донесся звук пролетающих мимо пылающих болидов. А за ним визг врага. Если враг теряет души, то Аид точно сможет собрать сегодня весьма обильный урожай.